Глава четвертая. Лестницу, ведущую в темную избу и связанную пеньковой веревкой из ошкуренных жердей, я проигнорировал. Пусть она и выглядела еще довольно-таки сносно, но не хватало мне еще сверзиться вниз, раскатав ее по бревнышку. Ведь даже если не прогнили опорные тетивы и ступеньки, и их не сожрали изнутри жуки-древоточцы, то вполне возможно, что пенька давно сотлела и утратила прочность. Недолго раздумывая, я спустился в люк и повис на руках, одновременно нащупывая ногами полхижины. Потолок оказался не таким уж и высоким. Я ощутил под носком моей ноги твердую и ровную поверхность. Разжавши пальцы, я мягко приземлился на едва скрипнувшие половицы, легко выдержавшие мой вес, хотя я вполне готов был и к тому, что они в любой момент могут провалиться в какой-нибудь глубокий подпол. Однако же, полы в избушке были сделаны на совесть из добротных половинок древесных колод. Подозреваю, что и дерево само для них было выбрано не простое, а самое стойкое и крепкое, не поддающееся быстрому гниению. Ведь если лесная ведьма бралась обустраивать свой быт, то делала это весьма качественно. Ее век при самом удачном раскладе может длиться очень и очень долго. А заниматься банальным ремонтом, пускай даже каждые сотню-другую лет, ей как бы совсем не с руки. Очутившись в избушке, я замер неподвижной соляной статуей, анализируя окружающую меня обстановку всеми обостренными чувствами. Здесь царила практически полная темнота, лишь из чердачного проема попадало внутрь немного солнечного света, да тоненькая светлая полоска, в которой плясали невесомые пылинки, проникала сквозь затворенные ставни. Но свет мне был практически не нужен, магическое зрение позволяло мне ориентироваться в окружающем пространстве, а ведь имеется еще и обоняние, осязание, кожная и мышечная чувствительность. Я был готов ко всему, шайно первый раз замужем. Хижина изнутри оказалась намного просторнее, чем выглядела снаружи. Для жилищ лесных ведьм, как говаривал мой бессмертный дружок, это обычное явление. Эти твари умели так хитро расширять внутреннее пространство, что оставалось только диву даваться. Четвертое измерение. Вот тебе и темные невежды. Но факт оставался фактом. Замеры избушки, просвещая меня, говаривал мне Кощей, изнутри весьма заметно превышали такие же, произведенные снаружи. В отдельных случаях разница была очень и очень существенной. Внутренний же интерьер жилища ведьмы был прост и незатейлив. Большая, чуть ли не в полхаты печь, оборудованная лежанкой и огромной топкой, в которую легко помещался довольно крупный бедолага, которому очень сильно не повезло в жизни. И его дальнейшей судьбе я абсолютно не завидовал, ибо ему предстояли непереносимые муки. Большую часть оставшегося пространства занимал грубый массивный стол и лавки, вырубленные, как и полы, из потемневших от времени половинок дубовых плакт. В углу огромный сундук, расцветающий в магическом плане колдовскими рунами, проклепанный медными проеденными патиной полосами, на которых печати и формул было как блох на бездомной собаке. А медь? Ну так не переносит же на дух эти поганые твари честного холодного железа. В моей голове тут же всплыл грубый низкий голос Кощея, читающий мне очередную лекцию. Разговор шел о том, что во все времена человек полагал, что металлические вещи способны дать ему защиту от колдовства и злых духов. Наши предки считали, что ведьма и прочая нечисть бессильна против железа, и потому его опасается. Для защиты собственного жилища против волжбы люди клали под ковры и диванные подушки кованые ножницы, дабы не допустить жилища ведьм, вешали над входной дверью подкову, чтобы отпугнуть незваное зло и приманить удачу. Забивали в колыбельку младенцев железные гвозди, даже в моем родном мире, так сказать, век научно-технического прогресса, многие и по сей день уверены, что стальные и чугунные предметы, случайно найденные на дороге, могут принести счастье и защитить от дьявольских происков. Стали железо клали под порог дома и кровати рожениц, заворачивали в пеленки и прятали в колыбели детей, которых собирались крестить. И так происходило по всему миру, а не только на бескрайних российских просторах. В холодных, овеянных ветрами северных странах верили, что три стальных осколка, убитые в землю, освобождают ее от влияния ведьм. Во Франции, чтобы избежать влияния дурного глаза от проходящего мимо человека, держали в руке какую-нибудь железную вещь. Да и у нас, на Руси, существовал обычай хоронить убийц на перекрестках дорог, а чтобы их духи не тревожили людей, в их тела забивали острые железные штыри. Так что, по сути, из всех доступных металлов ведьмы обязательно выберут либо медь, либо золото. Серебро им вообще начисто противопоказано. Этот благородный металл обладает защитными свойствами от всех злых сверхъестественных сил. К примеру же, пули, отлитые из серебра, могут вполне себе убить оборотня, вампира, ведьму и другую нечисть. Этот металл также дает защиту от сглаза и колдовства, и даже медь может разрушать злую магию. К примеру, звон медных колокольчиков отпугивает призраков и разрушает часть демонических чар. Этот же эффект используется практически во всех монастырях и храмах. А вот золото – это самый, что ни на есть колдовской металл, только очень дорогой и весьма редкий. Его блеск манит и притягивает к себе злых духов, и он радует их до такой степени, что они зачастую забывают обо всем на свете, в том числе и о своем намерении причинить какое-нибудь зло. Я в тот момент со смехом процитировал известные всем строки из сказки Пушкина «Там царь Кощей над златом чахнет», чем несказанно повеселил своего бессмертного приятеля. Однако же, отсмеявшись, Кощей подтвердил пагубное действие большого количества золота на свой рассудок. Было время, когда он столетиями не выходил из собственной сокровищницы, буквально позабыв обо всем на свете. Он также предупредил и меня самого опасаться золотых ловушек, поскольку, обретя проклятие кромки, я тоже стал еще той тварью, над которой подвластна золотая лихорадка. Ну, пока визуальное исследование брошенного жилища всеми доступными мне средствами не закончено, я не собирался выходить из боевого режима, но все мои обостренные чувства молчали, как и не отзывалась наработанная годами чуйка на опасность. Складывалось такое ощущение, что эта ведьмина хибара действительно пуста. Но где же тогда шляется эта чертова стрига? Однако же я не расслаблялся, пытаясь найти возможный схрон ведьмы. Предположение насчет нахождения обожравшегося свежего мяска гребаной твари в подполе не оправдались. Обнаружить вход в гипотетическое подземелье, где лесная ведьма вполне могла организовать потайную лёжку, как это происходило в большинстве подобных случаев, мне не удалось, хотя я и проверил каждую половицу в этом проклятом жилище. Огромный зев печи, незакрытой заслонкой, тоже оказался пустым, хотя бывали прецеденты, когда ведьмы спали после обильной трапезы именно в ее обширной топке после погашения колдовского огня. Ведь сама печь, напитанная многочисленными эманациями страданий, смерти и ужаса, обеспечивала проклятым созданием комфортный и продолжительный сон, как у младенца уютной колыбелька. Сундук я тоже обследовал, но он был заперт на огромный висячий замок, укрытый как оковывающие сундук полосы наплывами зеленой патины. Основательно подергав запирающее устройство, я убедился, что без хорошего лома свернуть его так и не удастся, и по всему выходило, что эта хижина действительно оставалась без своей сморщенной и безобразной хозяйки. По какой причине она ее покинула, меня абсолютно не волновало. Однако же, будучи настоящим профессионалом своего дела, я обследовал избушку ведьмы еще раз с настоящим маниакальным рвением. Но и повторная проверка не принесла никаких положительных результатов. Я облегченно выдохнул, выныривая из боевого режима. На плечи тяжелым и неподъемным грузом неожиданно резко навалилась усталость. Мышцы болезненно заныли. Все-таки я еще немощный старикашка, хотя и немного успевший омолодиться. Я присел на лавку и слегка расслабил подрагивающие от напряжения конечности. Руки тоже ходили ходуном, не отставая от ослабевших рук. Но небольшой отдых и усиленная регенерация таки принесли свои плоды. Вскоре дрожащие руки перестали треморить. Успокоился и нервный тик, терзаючи забитые непосильной нагрузкой мышцы. Я вновь почувствовал прилив сил и способность без проблем распоряжаться собственным телом. Можно было двигать и на выход. Но тут я неожиданно вспомнил о стебельках разрыв травы, которые неожиданно прихватил на чердаке. Был один основательно быстрый способ проверить ее работоспособность. Ой-ой-ой, прямо таки чудодейственных свойствах было написано едва ли не в каждом ведовском травнике и практически в каждом ведьмовском гримуаре, которое демонстрировал мне в своей лаборатории Кощей. Никакой проклятой силой эта редкая травка, еще более редкой считалась, наверное, только цвет папороти, не обладала. Однако приписываемые ей свойства поражали воображение и считались в элитных научных кругах Советского Союза не иначе, как выдумкой, полетом фантазии, неудержимого на выдумке народного творчества. И до сей поры никакого практического подтверждения заданным возможностям сказочного сорняка найдено не было. Но на самом деле могла эта неприметная травка делать поистине фантастические вещи. Разверзать землю в месте, где зарыты сокровища, с ее помощью можно было обращать железо в золото, и она могла дать человеку вечное счастье, а также исполнить любое, даже самое заветное желание. Насчет исполнения желаний Кощей, конечно, посмеялся, а вот вечное счастье, как он заявил, вполне реальный эффект. Настойка из разрыв травы при соблюдении определенного обряда могла даровать погружение в яркие грезы, подобные наркотическому экстазу и неотличимые от реальности. Ну а сейчас меня больше интересовал тот нюанс, описанный в большинстве магических травников, что с помощью этого редкого растения открываются любые замки и запоры. К тому же, у меня был вариант, где эту способность можно было запросто проверить, запертый медный замок на сундуке ведьмы. Конечно, перед попыткой применения данного средства я испытывал изрядную долю сомнений, как-никак, а я все-таки образованный современный человек, ну, пусть немного и устаревший, с развивающимися старческим маразмом и прочими возрастными отклонениями, но с другой стороны, я столько необычного повидал за последнее время, что хватит на сотню пораженных скептиков. Так или иначе, но я знал, что главной способностью этого редкого природного артефакта являлось пересиливание кованых металлов, любых производных ладного железа. Попав на эту травку, коса обязательно переламывалась. Помещенная под наковальню, она не давала кузнецам сковывать железо, а если хоть на один ее стебелек наступал конь, то у него выпадали гвозди из подков. Поэтому в многочисленных советах по ее поиску для добывания разрыв травы на луг, где предположительно она могла произрастать, требовалось вывести коня в железных путах, которые рассыпались бы при соприкосновении с ней. Не спорю, способ был тот еще, передовее некуда. Может быть, потому что в наше время ни одной травинки так и не удалось обнаружить. Способ же, которым я сам хотел испытать, считался самым что ни на есть воровским. По заверениям некогда весьма сомнительных источников, средневековые мошенники считали, что если нанести небольшую ранку на пальцы или ладони, а после вложить разрыв траву в полученный разрез, то рана мгновенно срастется, а счастливчик получит редкую способность открывать замки любой сложности. Ну, не то чтобы оно мне было очень нужно, открывать замки и запоры. Но вот любопытный факт. Я ж по натуре еще тот практик. Правда, моя рана срастется и без всякой сушеной зелени, только за счет моей повышенной до чудовищных пределов регенерации. Отрастивши на мизинце острый коготь, я, орудуя самым его кончиком, спорол небольшой участок кожи на левом указательном пальце, выступившая из маленькой ранки капелька крови еще не успела сбежать по руке, как я уже вложил в разрез приготовленный заблаговременно высушенный стебелек разрыв травы. Не испытав никакого удивления, я наблюдал, как края ранки стремительно сошлись, а порез полностью закрылся, что даже и следа от него не осталось. Ну, это я и без всяких травок так умею. Однако же, одновременно с этим по всему моему телу словно бы пробежала обжигающая волна, сбивая равномерное и спокойное дыхание. Сердце замолотило с удвоенной скоростью, словно я собирался пойти в разнос, как когда-то, когда раскачивал свой пробудившийся дар. Все окружающее меня пространство стало настолько резким и четким, словно мое человеческое зрение расширилось, став подобным орлиному, что может даже с высоты птичьего полета рассмотреть любую букашку, ползущую по нашей грешной земле, а слух так и вовсе как у летучих мышей, что использует его для геолокации. Наконец, неожиданные ощущения схлынули, оставив в теле непередаваемую словами легкость. «Вот же ёбки!» – рябий глаз. «Выходит, не свистели проклятые ведьмы насчет эффекта. Я действительно чуть высшее блаженство не поймал. Аккуратнее, надо обращаться со всякой опасной магической хренью. Пришло время испытать травку в действии. Конечно, я заранее ожидал, что все это окажется не иначе, как полным бредом. Я вернулся в избу и прошел к стене, возле которой раскорячился запертый сундук, и решительно схватился правой рукой за дужку замка, а левой потянул его за корпус вниз. Зараза! Запорный механизм едва слышно тренькнул, а корпус послушно соскочил с дужки. Замок с легкостью раскрылся. Ёпки! А это могло означать только одно, что мой безумный эксперимент удался, и разрыв трава ведет себя в точности, как описано в Эдовском травнике, пересиливает металлы, отпирая замки. И, кстати, ни одно ж защитное заклинание не сработало, пока я тупил, разглядывая открытый замок, размышляя над тем, что я опять оказался в самой настоящей гребаной сказке. Стоило бы давно уже к этому привыкнуть, но я не успевал каждый раз поражаться всему необычному. Я опять словно попал в одну из страшных сказок братьев Гримм с их ведьмами и пряничными фахверховыми домиками. Такое ощущение, что все в лесах Швабии некогда были населены одними лишь ведьмами. Хотя и братья Гримм считались еще теми записными сказочниками, но сюжеты для своих историй они, похоже, отнюдь не из пальца то высасывали, да и возвращение магии в альтернативный мир произошло именно с их подачи. И со Святой Инквизицией они активно сотрудничали, и не только в качестве пассивных наблюдателей. Я снял с проушин открытый замок и откинул массивную крышку сундука, приваливший ее к бревенчатой стене хижины. «Ну-ка, ну-ка, заценим барахлишко», что ведьма так ретиво складывала за толстой крышкой, массивным замком и кучей охранных формул. Поэтому я с интересом бросил взгляд внутрь сундука, набитого всякими непонятными мне магическими причиндалами. А почему магическими? Да вся нутрянка этого огромного ящика просто-таки переливалась в темноте разноцветными энергетическими всполохами, словно новогодняя елочная гирлянда. И поверх этой хрени, закованная в искуснейший трехслойный переплет из патины, золота и меди, лежала она, вернее он, колдовской гримуар, что был реально достоин своей проклятой хозяйки. Я видел нечто подобное в алхимической лаборатории Кощея. Он мне даже на пару шагов приблизиться к чертову артефакту не дал, предупредив, что я с непривычкой могу не устоять перед ее проклятой силой. Вот с какого же хрена, спросите вы, какая-то мерзкая княжонка могла оказывать на меня насколько мощное влияние? А с такого, когда эти чертовы твари достигают наивысшего пика своего могущества, они стремятся навсегда обезопасить себя от случайной гибели и окончательного развоплощения. Для этого и переносят час своей проклятой сущности в разнообразные артефакты, по типу кощеевой иглы. Их технологии, конечно, куда хуже оригинала, проще дубовые, но они тоже вполне работали. Ведьм таким артефактом являются личные колдовские гримуары. Вот тебе и крестражи, ёпти. После достижения определенного уровня оперирования магической энергией, ведьмы становились расщеплять свое извращенное сознание без ущерба для основной личности. И после очень сложного оккультного ритуала умудрялись как-то засовывать эту часть определенной личности в свою колдовскую книгу. Артефакт, полученный в результате такого вот действа, становился псевдоразумным, способным на самообучение и являлся неплохим подспорьем для самой ведьмы. Он даже самостоятельно мог ворожить и накидывать определенные виды проклятий и подчас справлялся со своими задачами куда как лучше какой-нибудь глупой молодой ведьмочкой на подхвате, только-только почуявшей силу. Лучшего помощника, чем подобный квазиразумный артефакт проклятой твари, и не сыскать. Помимо этого, гримуар, за счет заключенной в него части ведьмовской сущности, становился способным на поглощение и аккумулирование магической энергии, а значит мог выступать в качестве дополнительного источника питания, подобного кристаллам-накопителям в особо сложных обрядах и ритуалах. Ну и самое главное, если гребаная тварь все-таки исходила кровавым поносом и дохла, желательно в муках, а ее колдовская книга смогла хоть каким-то чудом уцелеть, гримуар был в состоянии вырастить из заключенного в него осколка сущности полноценную злобную особь, дубликат своей хозяйки, пусть немного ущербный. И не только вырастить, а еще и вернуть часть утраченной памяти. Вот только не спрашивайте меня как, Кощей пытался объяснить мне сие принципы, но от его заумных выкладок у меня только голова разболелась. Так вот, книга, обнаруженная в сундуке этой чертовой гадины, оказалась именно из той же оперы, что и виденная мной в лаборатории благословенной страны Агарти. Нет, она не была похожа на ту один в один, ведь каждый такой проклятый артефакт сугубо индивидуален и неповторим, но все-таки, даже мне удалось уловить некую общую составляющую этих артефактов, ну а то, что найденная книга наполнена псевдожизнью, было видно и невооруженным глазом. Золотой переплет с нанесенным на него фантастическим орнаментом, состоящим из колючих растений и зубастых гадов, отполированный частыми прикосновениями стриги, пребывал в постоянном текучем движении. Клыкастые змеи и колючие стебли растений свивались и переплетались друг с другом, ни на секунду не останавливаясь. В какой-то момент гримуар вспыхнул каким-то призрачно-кислотно-изумрудным светом, который погрузил меня в настоящую прострацию. Вот о чем же предупреждал меня Кощей. Мысли едва ворочались в отупевшей голове, лишая всякого желания и сил остановить все это непотребство. В уши нашептывали какие-то незримые голоса, убеждая отрынуть всю суетность бренного бытия и полностью отдаться неземному наслаждению, что дарует мне погружение в настоящую нирвану предвечного хаоса, то есть небытия. С огромным трудом, но мне все ж удалось немного отстраниться от этих суицидальных мыслей, хотя руки ощутимо подрагивали от напряжения, как, собственно, и само тело, отчего тени дергано скользили по ожившей обложке проклятого гримуара, добавляя еще большей неземной фатальности и очарования в ее бесконечное движение. Но самым страшным было не это. От напряжения у меня пошла носом кровь, ее черные тягучие капли, пропитавшие усы и бороду, должны были вот-вот сорваться и упасть на живую обложку гребаной книги. Что произойдет после этого, я точно не знал, но догадывался, что ничем хорошим это закончиться не могло. Из последних сил, надрывая одеревеневшие мышцы, я попытался вернуть контроль своему непослушному телу, и мне показалось, что еще немного, что еще чуть-чуть, и я смогу превозмочь это гребаное наваждение, и вот этого немного мне как раз и не хватило. «Нет!» Прорвавшийся сквозь насланное оцепенение рев выплеснулся из моей глотки, насорвавшаяся капля крови уже ударила ровно в центр переплетения золотых гадов и, расплескавшись по переплету, словно взорвалась немыслимым потоком яркой изумрудной колдовской силы, заполонившей все вокруг.